Глава 11. Оставшиеся 2 недели до бала пролетели очень быстро. Мои отношения с сокурсниками не становились лучше, но пока, к счастью, не ухудшались. Большую часть времени меня просто игнорировали, и меня это вполне устраивало. Ректор за все время ни разу не вызывал к себе. Видимо, головная боль случалась с ним не так часто. На лекциях я пару раз ловила на себе его взгляд, но он ничем не отличался от тех, которыми ректор время от времени одаривал всех студентов. На второй встрече с личным наставником мне все же удалось получить небольшую консультацию по учебной программе, хотя большую часть занятий мы снова пили чай и говорили о прошлом. В основном о моем, потому что новая попытка профессора вернуться в памяти на 20 лет назад кончилась его впадением в прострацию и воспоминаниями о жене и дочери. Я узнала, что его жену звали Аманда, и что она тоже занималась снадобьями. Эта страсть их в свое время и объединила, правда, если его интерес был скорее академическим, то ее чисто практическим. Она занималась косметологическими снадобьями, помогающими сохранить молодость и приумножить красоту. Возможно, потому и была сама так красива. Однако ничто из этого не приближало меня к ответам на мои вопросы. Задним умом я даже пожалела, что отказалась от предложения Фарлага. Это было эмоциональным решением, продиктованным моей обидой на него. А ведь он был прав. Он легко мог найти интересовавшую меня информацию. И едва ли потребовал бы за это что-то непристойное, он же сам сказал, что я недостаточно хороша собой. Максимум, что его могло интересовать, это моя помощь во время головных болей. Чего я не могла понять, так это почему он вообще вдруг предложил помощь. Я лечила бы его мигрень в любом случае, просто за то, что он позволил мне остаться в лексе. И потому что могла. Я видела, как он страдает во время приступов. Облегчить его боль хоть немного – это естественно, каждый на моем месте поступил бы так же. От того, чтобы пойти к нему и все же согласиться, меня удерживало только одно – я боялась. Его мой отказ явно задел, и теперь он мог просто посмеяться надо мной и сказать, мол, быстрее надо было соображать и соглашаться сразу. Но я твердо решила для себя все равно попытаться, если разговор с отцом Алика не даст результата. Вечер бала я намеренно долго ковырялась в спальне, надеясь, что Реджина уйдет раньше. Мне не хотелось слушать ее едкие комментарии по поводу моего платья до того, как я доберусь до бального зала. Попытки убедить себя в том, что мне не нужно блистать на балу, что я иду туда с совсем другой целью, не помогали. Сколько бы я ни делала вид, что меня не трогают обидные слова, я все равно каждый раз переживала. Однако Реджина меня дождалась. Когда я появилась в нашей общей гостиной, она поднялась с дивана с легкой ухмылкой на губах, выдававшей намерение надо мной покуражиться и предвкушение этого момента. Однако ухмылка тут же растаяла, когда она кинула меня удивленным взглядом. «Милое платье», — вырвалось у нее, но она тут же нахмурилась и с подозрением поинтересовалась. «Откуда оно у тебя? Я такого не видела ни в одном каталоге. Да и откуда у тебя деньги на такое?» Я довольно улыбнулась. Кажется, сегодня я все-таки не буду чувствовать себя белой вороной. По крайней мере, не так сильно, как обычно. Похоже, довольно простые туфли и крошечная сумочка-мешок, в которой обычно клали платок и помаду, а я сегодня положила обгоревший портрет мамы, не сильно портили общее впечатление. Рассказывать о происхождении платья я не стала, только поторопила Реджину, потому что бал уже давно начался. Она предприняла еще несколько попыток расспросить меня по дороге, но я на все отвечала молчаливой улыбкой. Самый большой бальный зал в этот вечер был восхитительно прекрасен. Стены прятались за очень реалистичными иллюзиями, воспроизводившими природу долины, в которой находился Лекс. Контуры горы, густой лес выглядели как живые, хотя реальные деревья так не сияли мелкими огнями. Основное пространство заливал разноцветный свет и наполняла музыка, от которой мурашки бежали по коже. В центре зала уже кружились красиво одетые пары, а вокруг толпилось столько народа, что тихие беседы сливались в почти оглушающий гул голосов. Я сразу поймала на себе несколько взглядов. Но, как и в случае с Реджиной, они оказались скорее удивленными, чем пренебрежительными. Несколько девушек, преодолев удивление, все-таки фыркнули, но на лице Сары Моргенштерн, например, появилось даже что-то похожее на одобрение. Некоторые молодые люди, судя по всему, и вовсе меня не узнали, особенно те, кто был младше, и те, кто почти не пересекался со мной на лекциях. На лице профессора Блэка отразилась отеческая гордость, к сожалению, сменившаяся прострацией всего через несколько секунд. Он снова погрузился в мир воспоминаний. Я надеялась, что ему там хорошо. Едва заметив меня, Алик бросил небольшую компанию студентов, с которыми разговаривал, и, подойдя к нам с Реджиной, рассыпался в комплиментах, львиная доля которых предназначалась мне. И только ректор Фарлаг, скользивший под сенью иллюзорных деревьев мрачной тенью, смотрел на меня, недовольно хмурясь. Секунд 10, потому что потом потерял ко мне интерес. А я почему-то продолжала следить взглядом за его удаляющейся фигурой. И только возглас Реджины отвлек меня от этого занятия. «О, какая красивая мелодия! Обожаю этот танец!» Сказано это было с многозначительным взглядом на Алика, но тот не обратил на нее внимания. «Сегодня я не приму отказа, Тара». Он с улыбкой протянул мне руку. Танец был медленным и несложным, а я сегодня ощущала уже подзабытое чувство уверенности в себе, поэтому руку приняла и позволила отвести себя в центр зала, к другим танцующим парам под недовольным взглядом Реджины. «Ты невероятно красивая сегодня», — тихо повторил Алик, закружив меня под музыку. «Ты уже это говорил», — напомнила я, немного нервничая. Мне нравилось его восхищение, но не хотелось вводить Алика в заблуждение своей реакцией на него. «Я готов говорить тебе это весь вечер». Он улыбнулся, но не так, как обычно. Это была улыбка соблазнителя, а не друга, готового подставить плечо в трудную минуту. «Не стоит». Я попыталась намекнуть ему, что романтические ухаживания с его стороны меня не очень интересуют, какова бы ни была их цель. «Ты меня этим смущаешь». «Когда ты смущаешься, ты становишься еще прекраснее». «Откуда ты такая взялась?» Его рука, лежавшая на моей талии, прижала меня к нему немного сильнее. Лицо Алика стало ближе, что мне не очень понравилось. Чтобы восстановить дистанцию, мне пришлось бы отклониться назад, а это выглядело бы не очень красиво. В очередном движении мы развернулись, и на мгновение я вновь поймала взгляд ректора Фарлага, который теперь сидел на одном из кресел для отдыха, тянувшихся по краям зала. Он наблюдал за нами с непроницаемым выражением на лице. Еще один поворот. Алик выпустил меня из объятий, как это предполагал танец. А я так разнервничалась, что забыла, куда следует двигаться дальше, в результате чего чуть не столкнулась с другой девушкой. Алик успел вовремя подтолкнуть меня в нужную сторону. Поэтому в его объятия я вернулась с облегчением, тем более, что он больше не пытался прижимать меня к себе. До тех пор, пока танец не кончился, и мы не замерли с последними тактами мелодии. Его губы вдруг потянулись к моим, но я успела сделать шаг назад. «А твой отец здесь?» – быстро спросила я. «Ты обещал, что мы сможем с ним поговорить». Алик выглядел разочарованным моей реакцией, но довольно быстро справился с выражением лица. «Да, конечно, сейчас найдем его». Сет Прайм оказался очень похож на своего сына. Такой же светловолосый, голубоглазый, высокий и стройный. Он выглядел довольно молодо, хотя ему должно было быть около 45 лет. Когда Алик представил ему меня, он вежливо улыбнулся. В его взгляде я тоже не нашла ни высокомерия, ни надменности. Судя по всему, в семье Праймов культивировались другие ценности, нежели во всех остальных. «У Тары недавно умерла мать». Алик взялся сам объяснить отцу ситуацию. «Она хочет найти каких-нибудь родных по ее линии, но не знает, как ее звали до замужества. Только недавно она выяснила, что та училась в Лексе. Судя по всему, ты был здесь в то время, может быть, ты знал ее?» «Я знал далеко не всех студенток», – предупредил господин Прайм. «Все же я здесь не преподавал, а занимался финансами, но если у вас есть портрет...» «Да, конечно». Я торопливо полезла в сумочку. «Он немного повредился, но маму здесь хорошо видно». Прайм изучал портрет не больше 2 секунд, когда его лицо прояснилось, и на нем отразилось узнавание. «Да, я ее знал», — сказав это, он едва заметно нахмурился. «Фамилию не вспомню, к сожалению, но точно помню, что ее звали Делла. Только она здесь не училась, а просто жила. Ее отец здесь преподавал». Мое сердце почти замерло от этих слов. Я даже не сразу нашлась, что сказать. И только звон разбитого стекла, раздавшийся совсем рядом, вывел меня из ступора. Вместе со всеми я посмотрела на профессора Арта, который смущенно ликвидировал последствия своей неуклюжести, заставляя исчезнуть разбитый бокал и разлитое вино. Я снова перевела взгляд на Сета Прайма. «Вы уверены?» – с сомнением спросила я. «Мою маму звали Дарья, а не Делла». «Я ничего не могу сказать на этот счет». Он снова вежливо улыбнулся, протягивая мне портрет обратно. «Эту девушку точно звали Делла. Уверен, что фамилию вам с легкостью подскажет ректор Фарлак. Вот в чем я не уверен, так это в том, что она могла быть вашей матерью. Я слышал, что она погибла. Я тогда уже покинул Лекс, поэтому не скажу наверняка, но, кажется, их коттедж сгорел». Меня сначала обдало холодом, а потом кинуло в жар. К сожалению, кроме этих противоречивых эмоций, слова Прайма мне ничего не дали. Я не понимала, что происходит. Даже если предположить, что моя мама не училась в Лексе, а была дочкой местного преподавателя, вероятнее всего профессора Блэка, то почему ее считали погибшей? Или все же Прайм что-то перепутал, и моя мама просто похожа на Деллу Блэк, а ее саму он не знал? 20 лет прошло, в конце концов. Похоже, вместо того, чтобы что-то прояснить, разговор с Праймом-старшим только еще больше все запутал. «Простите, наверное, я вам не очень-то помог», — с сожалением заметил он, правильно истолковав выражение на моем лице. «Вам стоит поговорить об этом с ректором». Я медленно кивнула и обернулась, ища Фарлага взглядом. Но в кресле его уже не было. «Все равно спасибо вам», — рассеянно поблагодарила я Прайма. Найти ректора в мельтешащей толпе при неярком, зато до головокружения разноцветном освещении оказалось нелегко, но мне повезло. Я успела заметить его в тот момент, когда он уже покидал зал. Сквозь толпу я ринулась за ним.